Владычица кивнула, после чего Тамия и Лавис вышли из корня. Затем пакари повернулась к Ольге и спросила: «А тебя, Ольга, что привело сюда? Я чувствую, что твою магию тени усиливает существо, которого, насколько я знаю, называют бесом. Твой элемент яда необычен. Ты обладаешь артефактом, на котором оттиск очень могущественной ауры, чье присутствие я чувствовала на болотах недавно». Ольга ответила: «Я обучаюсь зельеварению у одного очень могущественного мага, и я хотела бы обменяться опытом с духами болот». Пакари улыбнулась: «Занимательно. Сейчас Тамия вернется и отведет тебя к тем, кто проверит твои навыки и обменяется опытом. Как ты на это смотришь?» Ольга немедленно согласилась. Вскоре Тамия вернулась и ушла вместе с девушкой. Заряна и Пакари остались наедине. Владычица улыбнулась и сказала: «Рада познакомиться. Давно я не видела духов леса. Из-за истинного императора Амазонки в Южной Америке их не осталось. Вижу, ты почти моя ровесница, так что давай без формальностей. Судя по всему, тебе нелегко пришлось. Я чувствую, что ты все еще не достигла полного душевного спокойствия после определенных событий прошлого. Если хочешь, можешь рассказать обо всем. Мне кажется, ты не часто встречаешь таких собеседников, как я, понимающих, что значит быть природным духом, одного возраста с тобой, и в то же время незнакомых с тобой и твоей историей». Заряна вздохнула и рассказала Пакари о своем прошлом, встрече с Кощеем, его предполагаемой смерти, о попытке мести, о том, как она узнала, спустя несколько десятков лет, что Кощей не умер, но он заточен и она не сможет с ним увидеться, о службе Лешему, его смерти, хранительнице рощи и контракте с Иваном. Почти обо всем. Разговорившись, Заряна затронула даже те темы, на которые не хотела говорить. «Теперь, спустя 1000 лет, я понимаю, почему Кощей поступил так. Он не хотел, чтобы я переживала его смерть дважды, но он лишил меня возможности отговорить его от мести, от вражды, от борьбы. Он решил все за меня, но, я думала, что за 1000 лет я отпустила его. Но, последние события показали, что нет, не совсем. Я еще думаю о нем и хочу его простить, но...» Заряна выговаривалась еще около часа. Пакари ее внимательно выслушала, после чего сказала: «Я могла бы дать тебе совет, но думаю, что ты уже сама поняла свои истинные желания. Я лишь скажу, что никто не вечен, даже мы, долгожители. Так что не стоит тянуть с тем, что думаешь, что всегда успеешь сделать». Заряна кивнула, после чего выдохнула и сказала: «Спасибо большое, Пакари. Мне это очень сильно помогло. Я приблизилась к тому, чтобы разобраться в себе. Мне это было нужно». Владычица улыбнулась: «Рада помочь. Ты ведь не против еще поболтать? Пожалуюсь тебе на потомков». Заряна засмеялась, и ровесницы продолжили разговаривать. Спустя 2 дня поток энергии, поглощаемый Павлом, казалось, был неисчерпаем. А вот способности парня имели предел. И вот, почувствовав, что больше не сможет поглощать энергию в ближайшее время, студент открыл глаза. Он прорвался на 2-ю ступень высшего уровня в элементах растений, воды и земли, а его небесные семена стали большими. К тому же парень пробудил условные мощи во всех этих 3 элементах. Он еще не знал, какие именно, но знал, что их можно воспринимать как одну болотную условную мощь. Павел встал. Поглощенная энергия все еще переполняла его тело. Парень вспомнил, через какую дверь зашел, и прошел через нее. В комнате сидели владычица Пакари, Тамия, Вайра, Заряна, Лавис и Ольга. Студентки выглядели довольными. Как только Павел вышел, Ольга его осмотрела и весело сказала: «Ну, вышел наконец-то, иди сюда». Парень улыбнулся и сел рядом с девушкой. После этого Пакари сказала: «Я почувствовала, что ты заканчиваешь, и позвала всех. Ты даже превзошел мои ожидания. Молодец. Теперь я хочу поговорить». Владычица осмотрела всех в комнате, после чего сказала: «Как вы смотрите на то, чтобы взять Вайру с собой? Она молода, ей всего 21 год. Первые 20 лет жизни мы взрослеем примерно в одном темпе с людьми, так что не беспокойтесь, она чуть младше вас. Вайра очень хочет посмотреть внешний мир, а также интересуется зельеварением и человеческой магией. Я пообщалась с вами и решила, что вам можно доверять. И Павел, если ты согласишься на это, а также на то, чтобы периодически выпускать свой болотный абсолютный барьер и давать Вайре в нем культивировать. Мы готовы дать тебе возможность прорваться до уровня заклятия у корня. Ты должен понимать, что твои три болотных элемента могут развиваться только синхронно, поэтому тебе достигнуть заклятия будет практически невозможно, а ваше сердце болот, если и поможет тебе в этом, то исчерпается. После владычицы заговорила сама Вайра. Пожалуйста, позвольте мне пойти с вами. Я хочу пробудить человеческую магию, изучить ее, и посмотреть внешний мир. Я достаточно самостоятельно и не принесу много хлопот. Павел и Ольга переглянулись. Владеющая Бабой-Яги сказала: «Думаю, мы можем поучиться у друг друга зельеварению. Мне ваши методики очень понравились. Я не против, если ты пойдешь с нами. Тем более, если это даст Паше возможность прорваться на заклятие. Ты ведь можешь принимать человеческий облик». Вайра кивнула и сказала: «Да, я покажу свой человеческий облик после того, как мы выйдем с болот». Павел согласно кивнул, а Заряна сказала: «Отлично, я тебя познакомлю со своей племянницей. Вы примерно одного эмоционального возраста». Вайра заинтересованно спросила: «А сколько ей лет?» «Она главнокомандующий, как и я». Заряна улыбнулась: «Нет, ей больше 900 лет, и она высший полководец, но ведет себя соответствующе твоему возрасту». Вайра немного испугалась, но потом засмеялась. Пакари сказала: «Тогда решено. Спасибо вам. Мы дадим вам некоторые ресурсы в благодарность». После этого студенты, Заряна и Вайра покинули болото. Владычица сразу переместила их на границу болот Пантанала. Духи вручили Ольге множество полезных трав и материалов для зельеварения и научили новым вещам. Лавис же доказала свою силу и получила удовольствие от битв. Духи ей подарили несколько артефактов, усиливающих элемент воды. Сразу после перемещения Вайра приняла человеческий облик. Она стала выглядеть немного старше, лет на 18-19, ее волосы сильно укоротились и сменили цвет с болотного на ярко-зеленый. Одежда из листьев заменилась на рваные джинсы и футболку. Дух болот сказала: «Я много читала о внешнем мире в интернете. У меня есть смартфон, мне принесла его одна из моих тетей, она иногда выходит во внешний мир, в человеческом облике. Такой внешний вид мне нравится больше всего». Ольга засмеялась, Заряна улыбнулась, а Павел и Лавис попытались сдержать дикий смех. Владеющая Бабой-Яги сказала: «Ну пойдем, мы еще некоторое время будем учиться в университете, так что тебе надо будет чем-нибудь себя занять». Заряна сказала: «Я составлю тебе компанию, не беспокойся». Вайра кивнула. После этого Павел позвонил Ивану, чтобы тот телепортировал магов в Ахас. Часть 139. Университет Ахас, одно из женских общежитий. Клэр Холл сидела в своей комнате и переписывалась со своими знакомыми из компании отца, чтобы понять, что происходит. Маги, нанятые корпорацией, внезапно отбыли несколько дней назад, вероятно, так и не вычислив мага заклятия, спасшего студентов на болотах. Движение сил компании было замечено и в других местах, но узнать причину девушка так и не смогла. Внезапно у американки зазвонил телефон. Высветился номер ее отца. Это сильно перепугало Клэр. Отец звонил ей в последний раз больше года назад, и всегда он звонил по делу, какому-нибудь чрезвычайно важному делу. Девушка попыталась успокоиться и взяла трубку. «Здравствуй, отец». Из телефона раздался усталый голос. «Здравствуй, Клэр. Тебе нужно немедленно возвращаться. Я хотел дать тебе подняться самой, но сейчас на это уже нет времени. Будешь учиться вести дела. Если ты сумела заполучить собственные ресурсы, бери с собой, нам они очень понадобятся». После этой фразы Клэр заволновалась еще сильнее. «Что же такого случилось?» Девушка спросила. «Отец, могу я узнать, чем вызвана такая поспешность?» Квинтин Холл, про себя одобрив деловой тон дочери, ответил: «Когда ты прибудешь, я тебя посвящу во все подробности. Сейчас тебе надо знать, что наша компания начала терять позиции, нас обходят конкуренты. Причину этого я тебе назову при встрече. Поторопись, об университете не волнуйся, я уже послал людей все уладить». «Я поняла, отец». Квинтин Холл повесил трубку, и взволнованная Клэр выдохнула. Разговаривать с отцом ей всегда было сложно, но сейчас были и другие проблемы. Очевидно, в компании случилось что-то очень серьезное, раз отец наконец решил учить дочь вести дела и даже обещал рассказать, что произошло. Клэр отправила сообщение своему парню, и уже через пару минут в ее комнате появился Зинан. Увидев взволнованное лицо девушки, он спросил: «Что случилось?» «Мой отец отзывает меня домой. Что-то серьезное случилось. Я понимаю, что ты со мной не поедешь, но может ты сможешь меня навещать?» Девушка, несмотря на всю свою взволнованность, приняла самую соблазнительную позу, на которую была способна в данных обстоятельствах. Греческий маг улыбнулся, приблизившись к девушке вплотную. «Ну как тебе отказать? Пиши, где ты будешь. Я постараюсь к тебе прибыть как можно быстрее». Про себя Зотикас думал. Так и знал, что отъезд Конрада Инга и остальных американцев почти сразу после попытки вычислить Лауру – не случайность. «Думаю, наша охотница обратилась к боссу. Что же, в таком случае это играет мне на руку. Я смогу совместить приятное с полезным. Ладно, это потом. А сейчас надо навестить Идишу. В этом университете делать уже нечего». Клэр обрадовалась и поцеловала парня. Зинан прекратил думать. Окраина болот Пантанала. Иван с Людмилой прибыли на место через несколько десятков минут после звонка Павла. Владеющие с царевной поздоровались с друзьями, после чего посмотрели на Вайру. Ольга весело сказала: «Ваня, Людмила, знакомьтесь, это Вайра. Она поедет с нами в Россию. Вайра, это Иван и Людмила, наши друзья». Вайра, заметив, что Ольга не упомянула, кто она такая, широко улыбнулась и весело сказала, помахав рукой: «Приятно познакомиться». Иван перевел взгляд с молодой девушки на Ольгу, потом на Заряну, а затем рассмеялся и сказал, пристально посмотрев на Вайру: «Ты ведь дух болот, я не ошибаюсь. Судя по всему, ты очень молода и выглядишь примерно на свой возраст». Вайра оцепенела. «Как ты узнал? Я же замаскировалась. В мире должно быть мало магов, кто может увидеть, кто я такая». Иван улыбнулся. «Действительно, твоя маскировка скроет тебя от большинства магов. Просто я тренировался чувствовать сродство с природой и обладаю некоторыми способностями, помогающими в этом. Так что не волнуйся. Приятно познакомиться. Ты будешь тусить с Заряной, пока мы будем доучиваться». Дух болот кивнула, после чего Заряна сказала: «Вайра, у меня с Ваней заключен призывный контракт». Юная девушка с удивлением, по-новому, посмотрела на парня, после чего сказала: «Интересно. Думаю, с вами мне точно скучно не будет». Студенты засмеялись, после чего Иван с Людмилой всех телепортировали в Ахас. Затем друзья сели в кафешке и рассказали друг другу о своих приключениях. Затем Заряна с Вайрой ушли, а студенты отметили свое возвращение, устроив попойку. Молодые маги сидели на поляне неподалеку от университета и выпивали. Вокруг них был установлен барьер от прослушивания. В один момент Ольга сказала: «Вот уже на днях в универ по обмену приедут преподы из 9 разных стран. Что думаете об этом?» Подвыпившая Лавис сказала: «Жалко, что студентам нельзя бросать вызов преподавателям. Иначе я вызвала бы этих приглашенных преподов. Среди них должны быть сильные маги». Людмила добавила: «Хотя они будут преподавать только 3 предмета, они могут рассказать что-нибудь интересное». Иван промолчал. Следующие несколько дней студенты учились, тренировались и ходили в библиотеку. Иван купил пропуск во все недоступные ему секции и Кощей с удовольствием изучал книги оттуда. Вскоре начали приезжать преподаватели из разных стран, но первые лекции должны были начаться еще через несколько дней. В один из дней русские маги сидели в библиотеке и изучали интересные им книги. Внезапно Людмила, Иван и Ольга, не сговариваясь, подняли головы. Их видение артефактов заметило 2 очень яркие, находящиеся совсем рядом с друг другом, приближающиеся точки. Это были 2 мага, рядом с ними был еще один, но у него не было таких ярких артефактов. Один из этих магов был обвешан артефактами с головы до ног. Также у него был предмет, приближенный по силе к уровню заклятия. Второй же обладал небольшим количеством артефактов, но зато у него был один, чей уровень был не ниже, чем у священных сосудов Горыныча и Жар-птицы. Ольга открыла рот. «Ваня, Людмила, вы это видите? Если одного из этих 2 можно принять за очень богатого мага, то артефакт 2 сильнее некоторых священных сосудов, и остальные его артефакты не так уж и хороши. Надо подойти поближе и оценить их силу. Они точно не обычные маги, раз обладают такими артефактами. Что-то тут нечисто». Артефакты уровня заклятия даже у магов этого уровня чаще всего нет. Может, этот чувак, китайский владеющий, или как там у них они называются. Я читала, что в Китае тоже когда-то были свои хранители. Иван с Людмилой переглянулись. Парень уже рассказал своей девушке о том, кто эти трое. Хотя, царевна, видящая раньше Чжао Маньяна и слышавшая рассказы Ивана, и сама догадалась. Иван улыбнулся и сказал: «Ну, на самом деле, я думаю, я знаю, кто эти трое. Мы с Людмилой видели одного из них в Китае. Это те самые три мага, о которых рассказывала Хайди. Один из них еще называл себя самым сильным магом в мире. Мы с Людмилой видели того, у которого дофига артефактов. Их сложно не узнать. Но, мне кажется, они здесь не под своими настоящими личностями и скрываются, чтобы сделать что-то. Думаю, не стоит им мешать». Ольга кивнула. Павел добавил: «Жалко, что смахнуться не получится, раз они скрываются. Думаю, они приехали как преподы, раз появились только сейчас. Как раз из Китая делегация еще не приехала». Владеющая Баба Яги сказала: «Но ничто не мешает нам присмотреться к ним». Студенты согласились и продолжили сидеть в библиотеке. На следующий день проходили первые пробные бесплатные лекции части из прибывших преподавателей. Прямо с утра была лекция китайского преподавателя Майфана по теории магии. Друзья решили пойти на нее. Когда русские вошли в аудиторию, там было уже больше 200 человек. Вот что значит бесплатная лекция. Иван с компанией сели ближе к задним рядам и стали дожидаться начала поры. И вот, преподаватель зашел в помещение. Это был азиат, выглядящий лет на 30. Это был первый раз, как Иван увидел Мофана, хоть последний был и состарен особой микстурой. Во время поры, преподаватель сначала тормозил и увиливал от ответов на вопросы, но потом разошелся и прочитал короткую лекцию о слиянии элементов тени и хаоса. Иван услышал голос Кощея у себя в голове. Хотя видно, что этому владеющему Цин Луна не дано вести лекции по теории, изыскания Пинчжолуна он рассказал неплохо, хоть и слишком поверхностно. «Я ознакомлялся с этими работами, мне Марья их передала, они перспективные. Действительно верится, что Пинчжолун может изобрести слияние магии, доступное для всех, как ты рассказывал». Китайский преподаватель вышел из аудитории под аплодисменты. Когда русские маги тоже покинули помещение, к Ивану сразу подбежала Сиджал и сказала: «Привет, есть минутка поговорить наедине, это очень срочно». Архангел была возбужденной, ее глаза сияли. Иван кивнул, предупредил друзей и отошел с Сиджал в сторону. Гавриил сказала: «Иван, хорошо, что ты был на этой лекции. Можешь спросить Кощея о том, перспективна ли эта теория». Владеющий ответил: «Он мне только что сам рассказал. Она действительно перспективна. У того, кто это все придумал, может действительно получиться создать слияние магии, доступное всем». Глаза Сиджал засияли еще больше, она поблагодарила Ивана и убежала. Владеющий вернулся к друзьям, но как только они вышли на улицу, парень увидел знакомого ему голубоглазого блондина, вольготно опершегося о стену и смотрящего прямо на него. Иван выругался про себя: «Что он здесь делает? Надеюсь, это что-то не слишком серьезное», и он опять решил поболтать. Владеющий сказал друзьям: «Вы идите без меня, я догоню». Павел и Ольга кивнули, а Людмила отправила парню сообщение магией духа: «Ваня, все нормально, ты кажешься немного взволнованным». Иван ответил мысленно: «Все в порядке, идите дальше. Сейчас я рассказать не могу, но при первой возможности ты обо всем узнаешь». Людмила немного обеспокоилась и кивнула. Иван же подошел к голубоглазому блондину, про себя гадая, что же могло ему понадобиться. Часть 140. Голубоглазый блондин, к которому подошел Иван, был одет в черную расстегнутую кожанку, под которой виднелась такая же черная футболка с крупной белой надписью: «Я просто ангел». Когда владеющий подошел, подготовив мысленную защиту, блондин щелкнул пальцами, после чего улыбнулся и сказал: «Ну привет, Иван. Я установил такую защиту от прослушивания, что даже архангел не сможет узнать, о чем мы говорим, даже если это милая молодая красивая девушка, так что можешь говорить спокойно. Ты стал значительно сильнее с нашей последней встречи, молодец. Так держать, ты оправдываешь надежды моего повелителя». У Ивана внутри похолодело, а блондин продолжил: «Ты научился скрывать мысли даже от меня, очень хорошо. Кстати, я видел, как ты мило общался с Гаврюшей. У тебя есть все шансы получить от меня артефакт уровня заклятия». Владеющий спокойно ответил: «Здравствуй, Бьорн. Что ты от меня хотел?» Глава падших ангелов улыбнулся, в его руках появились две бутылки пива. Бьорн протянул одну Ивану. Студент без стеснения взял бутылку, открыл и отпил. Бьорн сказал, отпив из своей: «Дело есть. Я с Горынычем согласовал, он сказал, что решение за тобой. Ты же знаешь, чем занимаются падшие ангелы. Примерно. Вы разбираетесь с прорывами темного измерения, и теми, кто нарушил договор с королем тьмы и использует его силу». Бьорн кивнул, после чего сказал: «В общих чертах верно. Так вот, 1000 лет назад один талантливый русский ученый, в чисто научных интересах создал артефакты, способные создавать область, не пропускающую внутрь энергию темного измерения. То есть, падший ангел внутри такой области пройти не может, даже если это я. Мне, конечно, по силам разбить такой барьер, но тогда в нескольких десятках километров от барьера ничего живого не останется. Неподалеку отсюда, в Аргентине, есть группа магов, нарушивших договор с королем тьмы и обладающих таким артефактом. Они, можно сказать, сектанты. Человеческие жертвоприношения и все такое. Я прошу тебя с ними разобраться. Не считай их людьми, они монстры. У тебя 8-е духовные границы и ты уже умирал, так что тебе будет не слишком сложно убить человека впервые. Но это все равно непросто. Так что держи в голове, что они уже не люди, а монстры. Ты уже понял, почему я прошу тебя?» Иван кивнул. Те артефакты были созданы Кощеем и после его заточения разлетелись по миру. «С помощью перстня я могу развеять барьер». Бьорн кивнул. «Конечно, ты пойдешь не один. С тобой будет падший ангел, которому я и хотел поручить это задание, пока не выяснились осложнения в виде барьера. К тому же, даже я не имею права разбазаривать личности падших ангелов, кроме своей, даже тебе. Так что выбор невелик. Ты понял, о ком я?» Иван кивнул. После этого блондин спросил: «Согласен пойти? В качестве награды я тебе дам ресурсы для развития элемента проклятия, которых даже у Бориса и Кощея нет». Иван подумал, что остановить жертвоприношение и познакомиться с Мубаем – это хорошее дело, и согласился. Падший ангел улыбнулся и сказал: «Отлично, готовься, сегодня, ближе к ночи, мы за тобой зайдем, тогда и расскажу детали». В этот момент Бьорн посмотрел куда-то за спину студента и улыбнулся, после чего сказал: «Какой интересный поворот, ты и с ней успел познакомиться, в общем, готовься, до встречи вечером. Если она спросит обо мне, можешь рассказать о моем уровне силы, ну и об общеизвестных вещах, но не более, ты ведь понимаешь, о ком?» Хотел спросить студент, но не успел, Бьорн ретировался. Иван обернулся и увидел Лависхаген, замершую на месте, и с ошарашенным взглядом смотрящую на то место, где только что стоял Бьорн. Некоторое время назад Лавис прогуливалась по территории университета, когда внезапно увидела его, того самого мужчину, что играючи ее победил год назад, в Норвегии, того, которого она решила во что бы то ни стало победить, став сильнее, и он был здесь, в Охосе, и разговаривал с Иваном, попивая пиво. В один он обратил внимание на девушку, улыбнулся, после чего что-то сказал Ивану и словно испарился. Лавис оцепенела, кровь внутри нее бурлила, но девушка понимала, что она точно еще не ровня этому магу. Оставалось только расспросить Ивана об этом человеке. В этот момент владеющий заметил девушку и подошел к ней. Лавис взволнованно возбужденным голосом спросила, не забыв поставить звуконепроницаемый барьер: «Иван, кто это этот маг, с кем ты только что разговаривал?» Студент, не понявший, что происходит, ведь Лавис при нем еще никогда не была такой, ответил: «Это Бьорн из Скандинавской магической ассоциации». Это было правдой. Падший ангел имел официальную должность. Лавис ударила себя по лбу, поняв, что не проверила один из самых очевидных вариантов, достала смартфон и нашла Бьорна на сайте ассоциации. После этого ее лицо немного помрачнело, и девушка сказала: «Тут написано, что он маг высшего уровня средней силы. Я сражалась с ним и хорошо понимаю, что это далеко не так. Иван, ты знаешь, кто он такой на самом деле? Пожалуйста, скажи. Это очень важно для меня». На этом моменте владеющий чуть не подавился. «Ты, с ним, сражалась. Объясни мне, пожалуйста, что происходит, тогда я тебе расскажу о нем». Лавис взволновалась еще больше, поняв, что Иван действительно что-то знает, и рассказала о том, что произошло прошлым летом. Разобравшись, владеющий глубоко вздохнул и сказал: «Так вот в чем дело. Ты хочешь его победить, став сильнее, но при этом даже не знаешь его возможности и развития. Но я немного тебя узнал и понимаю, что ты просто так не отступишься. Так что я тебе кое-что поведаю. Я не могу тебе рассказать, кто он такой, но могу ответить на твои вопросы о его уровне силы». Лавис на мгновение нахмурилась, после чего просветлела и спросила: «Как думаешь, какие мои шансы достигнуть желаемого за всю свою жизнь, исходя из твоих знаний обо мне и нем?» Иван ответил: «Ну смотри, зная твой талант и желание достигнуть цели, я бы поверил, что ты способна стать сильнее, например, Марии, и победить ее. Но насчет него, я ни в чем не уверен. Мне хотелось бы сказать, что твои шансы больше нуля, но для успеха ты должна не просто становиться сильнее, а становиться сильнее кого бы то ни было. Достичь его текущего уровня – несбыточная мечта для абсолютного большинства магов, а он тоже на месте не стоит и становится сильнее, хотя и медленно из-за того, какого уровня достиг». Ивану все это рассказали Кощей и Горыныч после его первой встречи с главой падших ангелов. Ошарашенная Лавис сначала поникла, но потом ее глаза загорелись. Девушка знала, что Иван не соврал. Ему было незачем. Гораздо легче было дать ей ложную надежду, но парень этого не сделал. Он сказал правду, и поэтому Лавис была ему благодарна. Наследница клана Хагин сказала: «Спасибо тебе. Я буду всю жизнь стремиться к этому уровню. Мне кажется, это и была моя цель, но теперь я не увижу верхнего предела силы, пока не одержу победу над ним. Если одержу. Последний вопрос. Ты знаешь, почему он сразился со мной прошлым летом?» Иван улыбнулся и ответил: «Могу только высказать свои предположения. Во-первых, он мог просто развлечься. Насколько я знаю, он это любит, но могла быть и другая причина». Лавис стала вслушиваться, а Иван огласил причину, которую предположил Кощей. Он сильнейший маг на своей родине, в Скандинавии, но не может этого показать. В силу обстоятельств, он не может уделять время защите своей родины. Поэтому, он мог решить найти себе замену. Дать тебе, имеющий возможность достигнуть огромных вершин, стимул не останавливаться, например, на уровне твоих родителей, а идти дальше, чтобы ты могла защищать вашу родину от любых напастей. Но это только предположение, я не могу говорить за него». Лавис кивнула и еще раз сказала: «Спасибо». Неподалеку от преподавательских жилых корпусов, китайский преподаватель Мухань, он же Мубай, возвращался из библиотеки в преподавательский жилой корпус, коротко говоря, в общежитие. Внезапно, парень увидел того, кого хотел видеть меньше всего. Голубоглазого блондина в черной кожаной куртке. Бирна. Того, кто выступает посредником между королем тьмы и падшими ангелами тогда, когда он не хочет говорить напрямую. Китаец помрачнел и подошел к блондину. Бьорн сказал: «Здравствуй, есть работа?» Мубай ответил: «Я занимаюсь поисками черной церкви, они хуже большинства сектантов, за которыми ты меня посылаешь». Бьорн сказал: «И я это одобряю. Но ты знаешь правила. Черная церковь не использует силу повелителя, поэтому ты не можешь заниматься этим делом как падший ангел. А это дело не займет много времени. Вечером начнешь работать, с напарником, закончите за пару часов». Мубай удивленно спросил: «С напарником?» Бьорн сказал: «Да. Вокруг убежища этих сектантов барьер, который он может развеять. Ты, нет. Барьер блокирует энергию темного измерения. Он знает, кто ты, но не от меня. Он не работает на повелителя и не имеет прямых связей с ним. Но повелитель в нем заинтересован. И еще, он раньше не убивал людей, только магических зверей. Ты можешь ему открыться, я за него ручаюсь. Он точно не черноцерковник и не имеет связей с ней. Впрочем, он русский, а в России черная церковь не водится. Местную ячейку, сразу после зарождения, полностью истребила группа, возглавляемая магами заклятия духа и проклятия». Мубай тихо сказал: «И почему в остальном мире так сделать не могут? Жертв было бы гораздо меньше. Но ладно, черную церковь все равно ждет расплата за все ими совершенное». Бьорн улыбнулся: «Не сомневаюсь. В общем, я к тебе приду вечером. Будь готов». Мубай кивнул. У него всегда была отговорка для друзей, в виде библиотеки. Они же к ней и на пушечный выстрел не приблизятся. Бьорн словно испарился, а Мубай, вернув себе благородный вид, вернулся в общежитие. Мофан как раз сейчас должен был возвращаться с лекции по теории магии. Одна из кафешек в университете. Иван присоединился к друзьям в одной из кафешек университета. Павел весело спросил: «Ну, что, опять кого-нибудь на деньги развел?» Владеющий улыбнулся и сказал: «К сожалению, нет, но у меня появились дела на эту ночь». Павел удивленно перевел взгляд с Ивана на Людмилу и обратно. Иван заржал и пнул друга под столом. Ольга сказала: «Колись давай». Иван пожал плечами: «Не могу. Секретное задание, одобренное Горынычем. Так что извиняйте». Ольга надулась и ударила друга в плечо: «Вот, ты как всегда. Небось опять читов отхватишь». Людмила единственная сидела взволнованной. Она видела реакцию парня и понимала, что не все так просто. Девушка спросила Ивана магией духа: «Ваня, точно все нормально?» Иван ответил: «Да, не волнуйся, это задание действительно одобрил Горыныч». Людмила обратила внимание на формулировку и спросила мысленно: «Одобрил, а от кого оно?» Иван ответил, передав через мысли успокаивающий тон: «Как только смогу, тогда расскажу, не волнуйся». Людмила вздохнула и немного успокоилась. Друзья продолжили болтать, после чего разошлись по общежитиям. Через несколько часов, когда наступил вечер, Иван вышел на улицу и стал дожидаться падших ангелов. И вот, через небольшое время перед ним появилось двое. Мубай и Бьорн. Часть 141. Университет Ахас. Иван стоял неподалеку от общежития, когда к нему подошли двое. Бьорн выглядел так же, как утром, а второй был азиатом в черной кожаной куртке. Странно, я помню, что Мубай одевался в светлую одежду. Это его специальный прикид для миссии падших ангелов. Бьорн сказал: «Еще раз привет. Познакомься, это Мубай». «Мубай, это Иван, государственный маг из России. Сейчас я загружу в ваши головы всю информацию о задании, после чего оставлю вас». В тот же момент владеющий узнал детали миссии. Группа магов, практикующих запретную магию, в том числе и принадлежащую темному измерению, расположилась в Аргентине. Их убежище было укрыто от посторонних глаз множеством барьеров, в том числе и не пропускающим энергию темного измерения, как внутрь, так и наружу. Было известно, что их было 2-3 сотни, в том числе несколько магов высшего уровня, пара десятков магов высокого уровня, а остальные были магами среднего и начального уровня. Но каждый адепт практиковал запретную магию и мог быть очень опасен. Задачей Ивана и Мубая было убить всех в убежище. Невинных там не было, каждый из сектантов был убийцей. Переварив информацию, Иван наглянулся. Бьорн уже исчез. Рядом со студентом стоял лишь китаец с серьезным выражением лица. Мубай посмотрел на Ивана и сказал: «Приятно познакомиться, ты студент Ахаса». Иван улыбнулся: «Да, я студент по обмену, учусь здесь в этом семестре, а ты ведь преподаватель по обмену из Китая. Не беспокойся, я ничего никому о тебе не расскажу». Мубай кивнул. Раз Бьорн сказал, что ручается за этого Ивана, то в этих вопросах ему можно было довериться. Китаец сказал: «Что же, давай возьмемся за дело. Нам еще добраться до места надо, это займет несколько часов, если только у тебя нет транспорта». Иван сказал: «Насчет этого не беспокойся, готов оправляться». Мубай пожал плечами и кивнул. После этого молодые маги исчезли в серебряной вспышке. После нескольких последовательных телепортаций, ощущавшихся как одна длинная, маги оказались неподалеку от места назначения. Падший ангел с интересом посмотрел на Ивана и сказал: «Ты маг пространства. Какие у тебя духовные границы? Нам надо рассказать друг другу о своих элементах, чтобы мы могли работать сообща. Как бы мы сильны не были, запретная магия непредсказуема и опасна». Иван кивнул. «У меня 8-е духовные границы. Мои элементы: пространство, земля, призыв, хаос, некромантия на высшем уровне, растение, проклятие и звук на высоком. Пространство и некромантия на 2-й ступени высшего уровня, земля, призыв и хаос, на 1-й. Мубай серьезно посмотрел на русского мага. Падший ангел знал, что Бьорн не мог ему в напарники подсунуть кого попало, и его ожидания оправдались. Этот маг был необычен, и его количество элементов почти как у Мофана. Но сейчас не об этом надо беспокоиться, нужно поскорее выполнить задание. Китайский маг сказал: У меня на высшем уровне элементы льда, яда и растений. Ты знаешь, кто я. Я могу подавлять энергию темного измерения. После этого, маги обсудили план нападения и приблизились к убежищу сектантов. Мубай расположился напротив главного входа, а Иван, с другой стороны, около одного из задних. Владеющий, когда Мубай дал сигнал о готовности, развеял барьер, блокирующий энергию темного измерения перстнем, а остальные защитные барьеры – ключом Кащея. В тот же момент вокруг Мубая появилось гигантское количество насекомых, и маг вошел в убежище. Падший ангел выступал главной ударной силой, а задачей Ивана было не дать никому бежать и атаковать издалека. Владеющий использовал магию звука, чтобы почувствовать всех в убежище. Вскоре, Иван почувствовал всех. Каждое мгновение кто-то умирал от магии льда или насекомых Мубая. Русский студент знал, что сейчас может взорвать всех, кто слабее высшего уровня, магии пространства, поскольку он уже знал местоположение каждого. Но они же были людьми. Несмотря на то, что говорили о них Бьерн и Мубай, Иван колебался. Он мог убить в качестве самообороны, но так. Внезапно, Иван магией звука услышал женский крик и обратил внимание на группу людей, не являющихся магами. Владеющий их не видел, но мог ощутить, что они пленники. Среди них были и дети. И вот, один сектант шел к ним. Иван ощутил, что сектант готовился применить какую-то зловещую магию. В этот момент владеющий перестал колебаться. Почти каждый сектант превратился в кровавое месиво, из разорвало магией пространство. В живых остались лишь 5 магов высшего уровня, с ними сейчас сражался Мубай. Иван телепортировался к напарнику и тоже начал наседать на сектантов. Падший ангел подавлял их запретную магию своей силой темного измерения, а Иван заблокировал пространство, чтобы избежать побег, поэтому молодые маги одолели своих противников. Иван и Мубай стояли посреди кучи растерзанных тел. Все убежище было в крови. Маги тяжело дышали. Бой с магами высшего уровня был не самым легким. Напарники освободили пленников, оказали им первую помощь, после чего Иван телепортировал их в ближайший населенный пункт. После этого Мубай осмотрел Ивана и сказал: «Бьерн говорил, ты не убивал людей раньше». Студент вздохнул: «Да, я понимаю, что они монстры, но до того, как услышать пленников, я не мог решиться их убить». Мубай слабо улыбнулся: «Ну, это значит, что ты отличаешься от них, и это главное». Иван кивнул, после чего нашел артефакты, формирующие барьер, и поместил в пространственное хранилище. Затем владеющий сказал: «Мы здесь все сделали, давай убираться отсюда. Не хочу оставаться здесь дольше необходимого». Мубай кивнул: «Мои насекомые заметут все следы. Давай уходить». В этот момент маги увидели темноволосого мужчину средних лет, в сером пальто, подошедшего к ним почти вплотную так, что они и не заметили. Мужчина не излучал магической ауры, но Иван почему-то почувствовал, что может доверять этому человеку, а у Мубая, наоборот, появилось инстинктивное желание оказаться как можно дальше от него. Мужчина заговорил: «Здравствуйте, молодые люди. Я коллекционер древних артефактов. Скажите, вы случайно не находили тут эту вещь?» Незнакомец показал магам смартфон, на котором было изображение артефакта, способного создавать барьер, блокирующий энергию темного измерения. Мужчина добавил: «Если находили, я готов заплатить артефактами высшего уровня за него». Мужчина начал показывать на смартфоне изображения и характеристики множества очень ценных артефактов. В этот момент Иван услышал голос, беспокойный голос Кащея в своей голове: «Это, аура, это может быть только. Иван, это Уриэль. Будь очень осторожен. Сейчас тебе никто помочь не сможет. Он на одном уровне с Борисом и Бирном. Он заметит, если Горыныч или бабка попытаются вмешаться и успеет среагировать, например, убив вас. Попытайся выйти из этой ситуации мирно. Я сообщу Борису, он что-нибудь придумает». Иван испытал мимолетный ужас. Против мага такого уровня он был беспомощен. Мужчина, заметив на мгновение переменившееся лицо Ивана, вздохнул и сказал: «Один из вас узнал меня. Это впечатляет, но теперь мне придется действовать по-сложному». У Ивана внутри все похолодело. Он знал, что имеет под этим выражением в большинстве случаев. И тут Уриэль сказал, еще раз вздохнув: «Вызывайте своих боссов». Иван чуть не упал от облегчения, он действительно подумал, что сейчас умрет. Затем архангел обратился к Мубаю. «Я Уриэль». Падший ангел нахмурился. У него было не самое лучшее впечатление от главных архангелов, после того, как ему рассказали о смерти Чжанкона. В этот момент китаец услышал голос Ивана в своей голове. «Зови Бирна». Мубай понял, что другого выбора нет, и сосредоточился, на мгновение призывая энергию темного измерения. Не прошло и нескольких минут, как в убежище сектантов появилось еще два человека, Борис Игнатьевич и Бьерн. Падший ангел сказал, обратившись к молодым магам: «Хорошо поработали. Остальное оставьте на нас, мы втроем как-нибудь договоримся. Иван, вот твоя награда. Мубай, мы с тобой сочтемся позже». Бьерн кинул владеющему небольшой черный кристалл. Иван понял, что внутри находятся ресурсы для развития пространства и спрятал его в пространственное хранилище. После этого Иван услышал голос Бориса Игнатьевича в своей голове. «Молодец, Иван. Вижу, ты стал сильнее. Горыныч и Кощей рассказали мне о твоей работе на Бирна. Неплохо, ты хорошо устроился. Ресурсы, которые он может дать, очень редки. Вижу, ты быстро развиваешься, это хорошо. Когда вернешься в Россию, у меня к тебе будет разговор, а сейчас отдыхай».